Глава 15. На седьмой день моего пребывания у Павла я учила Виолу готовить сырники. Первая партия пристала к сковороде, но мы быстро ее отскребли, а в тесто добавили больше муки. Потихоньку дело пошло. Павел заявился на кухню раньше обычного и украдкой наблюдал за нашими хлопотами у плиты. В своей тщательно отглаженной рубашке, в галстуке, он смотрелся на кухне как ревизор. Но мы все равно довольно быстро забыли о его присутствии. «Слушай, а кто ты по специальности?» — спросила у меня Виола, выкладывая на сковороду очередные порции теста. «Педагог-психолог». «И где ты будешь работать?» «Пока не знаю», — честно призналась я. «Но уж явно не в школе. Я там на практике чуть не сдохла от скуки». «Зачем же ты выбрала такую профессию?» «О, это произошло совершенно случайно. Учась в школе, я сменила десяток кружков, но так и не поняла, к чему у меня склонности. Сестра посоветовала мне факультет психологии. Наобещала, что там мне уж точно помогут найти свою суперсилу». «И как?» — по-настоящему заинтересовалась Виола. «Помогли?» «Отчасти. Я поняла, что никакой суперспособности у меня нет, так что можно смело заниматься чем угодно». «А мне мама говорила, что у каждого человека есть какой-то талант», — возразила Виола. «Ну, не знаю, у меня вот что-то нет». «А может, ты просто слишком ветреная?» — подал голос Павел. «И не привыкла доводить начатое до конца?» От неожиданности я чуть сковородку на ногу не грохнула, однако спорить не стала, только плечами пожала. «А мне не кажется, что Лида ветреная», — возразила отцу Виола. «Может, ее суперсила как раз в том и состоит, чтобы уметь всего понемножку». «И все-таки лучше не брать с нее пример», — заявил он, хмурясь. «Согласна», — подхватила я. «Вот моя сестра — другое дело. Она еще в 9 классе определилась с будущей профессией. А сейчас, в свои 25, руководит целым отделом в банке». «Вот это я понимаю, серьезный подход», — одобрил братец. «Такая целеустремленность вызывает уважение». «А я бы не хотела руководить», — сказала Виола. «Это ты сейчас так говоришь». Губы Павла тронула снисходительная усмешка. «А в 25 ты...» «Нет, правда!» У Виолы даже глаза заблестели. «Я бы хотела посвятить себя семье и детям, а работать я могу нянечкой или курьером». Павлу ее слова явно не понравились. Он прямо на глазах переменился в лице. «Извини, ребенок, но мне нужно кое о чем переговорить с Лидочкой», — буркнул он, сгребая меня в охапку. «Ты же справишься тут одна?» «Конечно!» Она гордо улыбнулась. Павел послал ей полный любви и нежности взгляд, а потом довольно грубо вывел меня из дома и потащил в сад. Видимо, не хотел, чтобы до Виолы донеслась очередная его выволочка. Когда мы оказались у бассейна, он вдруг схватил меня за плечи и ощутимо встряхнул. «Что это еще за глупости ты вбиваешь в голову моей дочери?» Я даже не нашлась, что ответить. Если у человека паранойя, это, похоже, серьезно. Нет, ну сколько можно обвинять меня во всех смертных грехах? «Молчишь?» — еще больше разъярился он. «Совсем нечего сказать в свое оправдание. Значит, слушай сюда. Если я еще раз услышу подобный бред из уст своей дочери, ты немедленно поедешь домой. Поняла?» Не знаю, что на меня нашло, но перед глазами словно кровавая пелена упала. Я завопила, как чокнутая, и бросилась на Павла. Он явно не ожидал ничего подобного, потому что тут же потерял равновесие. В итоге мы вместе рухнули в бассейн, подняв миллионы брызг. Наверное, со стороны это выглядело эпично. Он, она и настоящий фонтан. Я вынырнула первой, а голова Павла показалась из воды только через пару секунд. «Ты ненормальная?» — Почти сразу заорал он, нервно работая руками. В ответ я расхохоталась. Его галстук так забавно бултыхался на поверхности воды, а светлая рубашка, кстати, стала почти прозрачной, красиво очертив мускулы. «Чего ты ржешь, психованная?» Он со всей силы шмякнул по воде рукой. «Из-за тебя я опоздаю на работу». «Зато явно будешь спокойнее, чем обычно. Твои подчиненные скажут мне спасибо». Он подплыл ближе. «Признай, тебе ведь нравится меня бесить, да? Ведь нравится». «Осторожно», — пробормотала я, проводя пальцами по его губам. «Забыл про мои штучки? Сейчас как наброшусь с поцелуями». Кажется, мне удалось его удивить. По крайней мере, глаза у него распахнулись намного шире обычного. «Что?» Я не ответила, доплыла до лестницы и быстро выбралась на сушу. «Хватит с меня общества этого грубияна! В конце концов, молоко за его вредность мне не дают!» «Стой, стерва!» — закричал Павел. «Мы не договорили!» Желваки у него так и ходили. Пришлось немного задержаться у бортика. «Выбирай выражение, братишка», — процедила я, отпихивая его от лестницы. «Напрасно ты думаешь, что меня так уж легко отправить домой». «Ты мне угрожаешь?» «Нет, пока нет». Я послала ему воздушный поцелуй, а потом, тряхнув головой, побежала обратно в дом. Настроение, конечно, было испорчено. Хотя чего это я? Давно пора к такому привыкнуть. Из вредности я переоделась в весьма вызывающую маечку и шортики. Сколько можно подстраиваться под дурацкий вкус этого чудовища? Пусть терпит. Мне ведь тоже многое приходится терпеть. И ничего. За время нашего отсутствия Виола дожарила сырники и сервировала стол. Пахло в кухне умопомрачительно. Оказавшись там, я предусмотрительно достала из холодильника сметану и с улыбкой присела на свое место. «Ты переоделась?» – удивилась Виола. «А зачем?» «Так получилось», – уклончиво ответила я. Больше она ничего не спрашивала. Природа наградила Виолу удивительным чувством такта. Минут через пять к нам присоединился Павел. Он тоже сменил одежду на сухую и, кажется, даже подсушил волосы. Я его старательно игнорировала. А он нарочно, неторопливо ел все, что ему накладывала дочь, и изо всех сил прожигал меня взглядом. Наверное, хотел испортить мне аппетит. Наивный. Мой аппетит по утрам ничем не перешибешь. Когда Павел уехал на работу, Виола позвала меня к бассейну. Я не стала сопротивляться, но прихватила с собой альбомы карандаши. Племяшке это, конечно, не понравилось. Она засопела, как какой-нибудь мопс. Но меня это не смутило. Мною еще в детстве был идеально освоен навык игнорировать любые помехи. Я тщательно намазалась кремом от солнца и, опустившись в шезлонг, тут же погрузилась в рисование. Минут 15 Виола ожесточенно бултыхалась в воде. Но потом любопытство в ней все-таки пересилило неприязнь. Она присела рядом со мной и стала заглядывать через плечо. Я пыталась нарисовать кусочек сада, дорожку, пальму и пару кустов. На первый взгляд в этом не было ничего сложного, но получалось у меня почему-то ужасно. Как жаль, что в 7 классе, выбирая между ветеринарным кружком и художкой, я предпочла первое. Хотя ладно, будем делать хорошую мину при плохой игре. «По-моему, симпатично получается». Весело сообщила я Виоле, в сотый раз подтирая ластиком корявые контуры. Она посмотрела на меня слегка ошарашенными глазами. «Лид, а ты что-нибудь слышала про перспективу?» «Перспективу чего?» — ухмыльнулась я. «Перспективу прославиться и разбогатеть? Ну что ты, не надо переоценивать способности своей тетушки». Виола даже за голову схватилась, а потом решительно выдернула у меня альбом. «Погляди внимательно», — сказала она, тыча в мой набросок. «У тебя все предметы одинакового размера, но ведь то, что находится дальше, кажется глазу маленьким. Чего? И дорожка. Дорожка должна постепенно сужаться. Я всплеснула руками. Господи, ты совсем меня запутала. Ничего не понимаю. Она почувствовала себя виноватой, покраснела. Пальцы Виолы, словно против ее воли, схватились за карандаш. Сейчас покажу, как надо. Перевернув страницу, племяшка на мгновение словно испугалась, замерла. Но потом она все-таки взяла себя в руки и стала проворно делать простенький набросок. «Вот, смотри», — стала объяснять она. «Кусты, которые дальше от тебя, должны быть меньше, чем те, что на переднем плане. А еще не забывай про линию горизонта». Я сделала крайне придурковатый вид. «А что с пальмой? Как быть с ней?» Вздохнув, Виола стала рисовать ее. В какой-то момент она слегка увлеклась и даже заштриховала отдельные элементы, нанесла тени. Карандаш в ее руках напоминал волшебную палочку. Каждая линия ложилась как надо. Я сидела не шевелясь, боялась спугнуть это внезапное волшебство. Наметив ластиком блики, Виола поняла, что пора остановиться. «Теперь понятней?» — спросила она, возвращая мне альбом. «Слушай, ты так круто рисуешь!» «Да прям!» Она низко-низко опустила голову, словно ее не похвалили, а наоборот, отругали. Ее светлая макушка засверкала на солнце, как золотые перышки. «Нет, правда, ты талант!» — искренне заверила я. «А можно я сохраню этот твой рисунок? Как образец, да и просто на память». Виола дернула плечом, мол, делай как хочешь, а уже через секунду снова бросилась в бассейн. Даже с утра вода в нем была как парное молоко. Несколько минут племяшка металась из угла в угол, как дикое животное в клетке. Но потом вдруг словно выдохлась. Щеки ее нездорово разрумянились. Виола притащила откуда-то плавательный круг и зависла на нем посреди водной глади, старательно надвинув на глаза огромную шляпу. А внутри меня все клокотало. Виола снова рисует. Рисует! Мне хотелось немедленно сообщить о нашем прогрессе Павлу, но по телефону я этого делать не рискнула. Решила дождаться вечера. После ужина мы с Виолой прогулялись по набережной, но когда вернулись домой, Павла все еще не было. В итоге я отправила племяшку спать, а сама, выждав минут 20, спустилась в гостиную, чтобы все же подкараулить брата. Сидела я там почти час, а потом слегка задремала. Наверное, стрекот сверчков меня убаюкал. Сверчки в этот вечер заходились как ненормальные. Щелк, щелк. Я подняла голову от подушки и прислушалась. Кажется, входная дверь. Ноги сами поднесли меня к окну. Автомобиль Павла уже был во дворе. Я размяла затекшие плечи и помассировала шею. А потом выждала 15 минут, чтобы дать брату время переодеться. Выждала и, прижав альбом к груди, двинулась к его комнате. Стучать мне пришлось дважды, потому что после первого раза никто не открыл. Впрочем, и после второго за дверью стояла тишина. Может, мне показалось, что Павел в доме? Может, он вышел в сад? Я уже развернулась, чтобы вернуться в гостиную, как дверь позади меня еле слышно отворилась. «Ты что-то хотела?» В голосе Павла плескалось столько приятной хрипотцы, что под ложечкой у меня затрепетало. Я обернулась. Он стоял передо мной почти голый, только бедра прикрывало полотенце. По красивым мускулистым плечам и груди стекали капли воды. В общем, ничего удивительного, что все мысли разом покинули мою блондинистую голову. «Зачем ты пришла?» — с нажимом спросил Павел. «Черт! Действительно, зачем? Что-то я решительно не могу вспомнить». Я невольно проследила за одной из капель, медленно, но верно сбегающей по крепким мышцам пресса, к островку темных волос, виднеющихся над полотенцем. «Что так, и будешь пялиться?» В тоне Павла послышалась насмешка. Я испуганно опустила глаза и тут же заметила альбом в своих руках. «Ах, да! Вот же мое дело!» Я протиснулась в комнату, прикрыла за собой дверь. «У меня для тебя сюрприз». «Что опять?» Он как-то странно улыбнулся и резко оттеснил меня к стене. «Никак не уймешься?» Его зрачки расширились, отчего довольно светлые глаза стали почти черными. Между бровей пролегла морщинка. Он поддался вперед и задумчиво погладил меня по щеке. Так неожиданно и нежно. У меня перехватило дыхание, сердце забилось как бешеное. Я, наверное, впала в какое-то оцепенение, потому что совсем не могла пошевелиться. Не сводя взгляда с моих губ, Павел очертил их большим пальцем, чуть надавил. Колени у меня начали подгибаться. Что он, черт возьми, делает? Я и так с трудом соображаю из-за всех этих дурацких кубиков на его прессе. Губы Павла тронула понимающая улыбка. Он читал меня как открытую книгу и явно упивался произведенным эффектом. Его пальцы пробежались по моей шее, скользнули на грудь, опустились почти до ложбинки между чашечек кружевного бюстгальтера, торчащего из-под майки. А после быстро вернулись к моему явно раскрасневшемуся лицу, словно ничего и не было. На мгновение мне показалось, что я задыхаюсь. Тело стало ватным, и только легкие нотки презрения во взгляде Павла заставили собраться. Я привалилась к стене и тихо сказала. «Я и правда по делу. Вот». Я раскрыла альбом и протянула ему. «Смотри, это Виола нарисовала сегодня». Он переменился в лице. Тут же забрал у меня альбом и впился взглядом в рисунок, провел по нему ладонью. Его глаза почти мгновенно подозрительно заблестели. «Неужели это слезы?» Подтвердить догадку я не успела. Он отвернулся, отошел на пару шагов в сторону. «Как ты смогла ее уговорить?» «Хитростью». Несколько секунд он молчал, а потом едва слышно вздохнул. «Ну, хоть так». Раздался странный хруст. Я заглянула через плечо Павла и поняла, что он вырвал лист из альбома. «Эй!» — завопила я. «Ты что творишь?» Павел оглянулся. В его лице уже не было и капли того наглого выражения, с которым он меня встретил. «Пожалуйста», — попросил он дрогнувшим голосом. «Разреши мне взять этот рисунок к себе». «Ладно, бери», — пробормотала я, почему-то смущаясь. «Все равно ты его уже выдрал». Он вернул мне альбом. «Спокойной ночи», — выпалила я и стала пятиться к выходу. «Подожди». Он снова придвинулся ко мне и как-то по-особенному сжал мою руку. «Спасибо тебе». «Да, пока не за что. О серьезном прогрессе говорить еще рано, но мы работаем». «Я знаю. Кстати, извини за утро». «И ты меня извини», — буркнула я и быстро выскользнула из комнаты.